В нашей предыдущей беседе, рассматривая вопрос, почему мы должны поститься и молиться, мы указали на определение поста. Затем мы начали исследовать, что верующий может получить через пост и молитву. Во-первых, мы увидели, помощь во время скорби приходит через пост и молитву. А также, во-вторых, чтобы найти, что не в порядке с нами, что огорчает Бога, мы должны иногда поститься и молиться. Когда Иисус Навин и его старейшины Израилевы не знали, почему Бог позволил жителям Гая победить их, они постились и молились, пока Бог не показал им грех Ахана и спрятанный слиток золота, серебро и синеарскую одежду. Многие верующие христиане, которые не преуспевают, могут узнать причину, что у них не в порядке, если будут пребывать пред Господом в такой искренности и отрекутся себя так, что не будут кушать, не спать или не совершать обыденные занятия жизни, пока Бог не откроет им. В-третьих, искреннее покаяние иногда включает пост и молитву. Человек может исповедать свой грех без покаяния во грехе. Часто, если мы намеренно не посвятим время для размышления и испытания нашего сердца и пребывания пред Господом, мы не имеем действительного чувства греха, ни искреннего страха нашей вины. Я знаю, что для того, чтобы человек получил спасение, он должен обратиться немедленно ко Христу, как только он познает, что он грешник и что Христос умер за него, если он пожелает. Но, увы, неоднократно те из нас, которые уже спасены, имеем трудность повернуть наши сердца от греха. Я верю, что в библейские времена святые мужи Божии часто проводили время в посте пред Богом для того, чтобы они искренно, с искренним сердцем оставили свои грехи и скорбели о них. В книге пророка Захарии, 12 главе, с 10 по 14 стих сказано, как при втором пришествии Христа иудеи будут скорбеть о Христе, как рыдает об единородном сыне, и скорбеть, как скорбять о первенце. И эта скорбь в Иерусалиме будет о их грехах, будет так велика, как скорбь о умерших в долине Магеддонской. Каждая семья будет рыдать особо, и жены особо. Это очевидно представляет сокрушение сердца людей, которые желают повернуться от грехов своих и которые провели время, чтобы увидеть величину своего греха и отвержение Спасителя. Нам повелено: сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Иакова 4 глава с 9 по 10 стих. Я знаю, что Господь милостив и готов простить моментально всех, кто искренно обратится к Нему в сердце. Но я знаю также, что наше мнимое обращение к Богу, неискреннее и поверхностное, без действительного сожаления о грехе, без искреннего изменения отношения сердца, ужасное зло греха скрыто от нас легкосердечных современников. Определенно будет угодно Богу, если мы часто будем проводить время в исследовании наших сердец, чтобы найти, что огорчает Бога, и тогда полностью оставить настолько сознательно мы можем сделать наши грехи. Пост поможет нам спахать землю нашего сердца. Четвертый. Пост и молитва часто ведут к победе над грехом. Мир имеет много верующих христиан, которые доверились Христу, которые искренне любят Его, которые идут на небо. Однако христианин, который не имеет ежедневной победы над грехом, куда ни пойдешь, встретишь христиан, которые говорят, что они не могут контролировать своего темперамента, которые имеют всякого рода трудности. Христиане находят, что трудно простить друг другу, они часто попадают в искушение сатаны. Имеется ли победа для таких христиан? Да, имеется. Но иногда она находится только в проведенном времени в посте и молитве, в пребывании пред Господом, в оставлении всякого бремени, всякой ответственности, всякого наслаждения, которое мешает нашей сердечной молитве. Во время поста и молитвы, когда Бог занимает первое место, тогда испытывается сердце, когда исповедуется грех, когда наша воля покоряется Богу. Он часто совершал великое для кающихся просителей, которые пребывали пред Ним. Мы не должны думать, что неупотребление пищи, голодание приобретает благосклонность у Бога. Нет, Бог имеет изобилие милости на все наши нужды, и не можем, и нам не нужно покупать ее. Но с другой стороны, Бог ожидает искренности, желания и чистосердечности в нашей молитве. Каждый верующий христианин, я считаю, должен время от времени поститься и молиться, пребывать пред Богом, пока не получит нужной победы. В-пятых, небесная мудрость приходит в молитве и посте. В Деянии апостолов 13 главе с 1 по 3 стих мы имеем удивительный случай, как мужи, которые постились и молились, получили прямое руководство от Духа Святого. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемые Нигер, и Лиций Кириянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они совершили пост и молитву, и, возложивши на них руки, отпустили их. Обратите внимание, что когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал им, кого послать, то есть Варнаву и Савла. Заметьте опять, что когда они совершили пост и молитву, и, возложивши на них руки, отпустили их. Дважды в этом коротком открывке Священного Писания нам сказано, что эти пророки и учители постились. Они сначала постились, когда молились о мудрости. Затем они постились, когда молились о силе для этих мужей, которых они посылали как первых миссионеров в новозаветном времени. И когда эти мужи возложили руки на головы Павла и Варнавы и отпустили их, они были посланы Духом Святым, и чудные дела сопровождали их служение. Мы тоже можем иметь прямое руководство. Мы можем знать волю Божию, мы можем иметь свет для наших ног, если мы готовы пребывать пред Господом, служа Ему, постясь и молясь. Имеете ли вы проблему в воспитании ваших детей, в заработке на жизнь, в месте, где лучше служить Господу, или какой путь избрать в определенном случае? Слышит ли Бог вашу молитву о мудрости? Имеете ли вы сомнения и трудности? Тогда почему не назначить время для пребывания пред Богом, пока не получите ответа? Если требуется пост и молитва, если требуется отречение от всего, тогда сделайте и получите благословение, которое Бог имеет для вас. Вы можете найти волю Божию, если ищете ее искренно, без ограничения в посте и молитве. В-шестых, ходатайство за других отвечается, когда мы постимся и молимся. В большинстве мы молимся о самих себе. Однако каждый христианин определенно признает свою обязанность молиться о других. Молитесь ли вы о вашем пастыре, о миссионерах? Молитесь ли вы регулярно о неспасенных ваших близких? Молитесь ли вы о ком-нибудь, кто попросил вас помочь нести его бремя? Да, наши собственные нужды занимают большинство нашего короткого времени, посвященного для молитвы. Если вы молитесь за других, молитесь с радостью, молитесь с уверенностью, что вы будете услышаны, и молитесь с постоянством, посвящая на это время. И длинное, продолжительное время горячей молитвы может включить пост, как и молитву. Требуется больше краткой молитвы, чтобы удалиться от нашего собственного себелюбия. Каждый из нас имеет столько собственных нужд, что мы не можем совершить наше служение молитвы за других до тех пор, пока не посвятим продолжительное время для того, пока мы действительно не пребудем пред Господом достаточное время, чтобы освободиться от себелюбия и не получить победы над нашими собственными нуждами. Желаете ли вы быть ходатаями? Желаете ли вы научиться молиться за других? Тогда посвятите больше времени для молитвы. Постарайтесь иметь достаточно времени, чтобы испытать свое сердце и познать ум Господен. Употребите время без всякой помехи для пищи, питья или каких других удовольствий, и Бог благословит и употребит вас. Да, пост и молитва могут обогатить и вашу духовную жизнь. Аминь.